«Мой дом в замке», — гордо сказала Августина, отворачиваясь к плите. «А это временное убежище. У каждого корабля имеется имя». Кот поманил Джорджа. «Что будет, если кусок мыла засунуть в микроволновку?» Джордж пожал плечами. «Двоечник», — констатировал кот. «Ты учишь только плохому», — заметила Августина. «Ну ладно, поговорим о хорошем. Боже мой, какие счастливые, счастливые дети! Что там за трудности?» «Я потерял Питера», — сказал Джордж. «А тетю Мэри шкатулка свела с ума. Она летает на метле, держит Бренду в плену. Нельзя ли все повернуть обратно и отправить нас домой?» «Милые мои, это невозможно», — сказал кот. «А зачем же вы к нам голуби прислали?» «Я к вам никого не посылал». Августина уронила половник. Поджав губы, она поставила на стол десерт. Крем, фрукты в вазе и торт. Зеленую змейку с красными глазами из фруктового мармелада, носом из шоколадного дроже и зубами из белых лакричных конфет. Кот отковырнул у змейки зуб, прожевал и совсем другим тоном произнес: «Кого не люблю, так это врунов и трусов». «Ну и подлый же он», — подумал Джордж. Кот покосился на Джорджа и с подозрением спросил: «Что? Как вы меня сейчас назвали?» Он взял в руки десертную ложечку, собираясь заняться золотистым кремом из яиц и молока. Тут одно из яблок само выпрыгнуло из вазы, плюхнулось в крем, обдав кота густыми желтыми брызгами. «Августина, прекрати!» — схватился кот за салфетку. Но яблоко последним прыжком ловко влетело ему в раскрытый рот, запечатав его. Кот сам стал красным, как это яблоко, замолотил руками. «А ну тихо!» — приказала Августина. И он послушно замер. «Не смей говорить про трусов и врунов. Я знаю, что творится в королевстве. Где второй мальчик? Питер?» Яблоко вылетело у кота изо рта, и он начал отплевываться. «Что я говорил? Тьфу! Что говорил? Не видел я его!» Он сделал самые честные глаза, на которые был способен, выпучил их на Августину, но они предательски моргнули. «Отвечай правду!» Растерялся кот и вдруг завопил. «И вообще, почему вы вмешиваетесь в мою личную жизнь?» «Хотел отнять у него сокровище?» Еще звонче заговорила Августина, кивая в сторону Джорджа. «Все тебе мало было?» «Ну не все же по мелким поручениям носиться. Не мальчишка давно!» Посмотрел кот в потолок. «Раньше царапины были на морде, а теперь больше спине достается. Старость не за горами. Надо позаботиться о себе». «Я до последней минуты надеялась, что ты одумаешься». Уголки губ принцессы поползли вниз, но она справилась с этим. «Скажи еще, что ты не шпионил за ним». «Да кто за ним шпионил?» — картинно возмутился кот. «Сами сюда пришли и вдобавок сокровища требуют. А вот он...» — кот ткнул пальцем в Джорджа. «Настоящий жулик! Украл товар из магазина!» Джордж опустил голову под удивленным взглядом принцессы. «Натворил дел, приходится расплачиваться. Невозможно было свалить вину на кота, разбойников, ведьму, тетю Мэри или гусеницу». «Достаточно!» Раскрасневшись от гнева, Августина перевела глаза обратно на кота. «Все эти годы я боялась тебя обидеть, поэтому ты раздулся от самомнения. Сейчас я тебе напомню, кто я и кто ты». Принцесса зажмурила глаза, стиснула зубы. Кот был взбудоражен, но слушал теперь вполуха. Он заметил что-то на своей ладони, и это его испугало еще больше. «Подожди! Караул! Что творится? Я уволен из привратников!» Закричал он, поднимая вверх руки, как будто сдавался в плен, и показал Августине свою пухлую ладонь. Изображение ключа на ней бледнело, бледнело, пока совсем не пропало. «Смотрите! От меня больше ничего не зависит!» А над столом с шипением рассекся в воздух и буквально из ничего возник ржавый ключ. «Хорошо, все скажу!» — умоляюще закричал кот, вставая на колени и поглядывая то на принцессу, то на ключ. «Я следил за мальчишкой. Он думает, что сокровище спрятано в сердце зеленого человека и собирается завтра на рассвете пронзить его ножами. Нет там никакого сокровища, я уже проверил. Августина, ваше высочество, пощадите!» Кот протянул к принцессе ладони, как будто надеялся, что ключ свалится в них. Но ключ покрутился, подрожал в воздухе и громко упал. Вот только куда упал, было непонятно. Все. Волшебные ворота заперты навечно, торжественно сказала Августина к ужасу кота и Джорджа. Она не обернулась ни на само видение, ни на грохот. Тишина держалась недолго. Толстяк зашипел наподобие развязанного воздушного шарика и прямо на глазах начал съеживаться, пока не стал маленьким. «Это же обычный кот!» — прошептал Джордж. Кот выгнул дугой спину, поднял хвост и так стоял посредине комнаты, выжидая. Наконец он понял, что никто его трогать не будет, закричал самым дурным кошачьим голосом и, не разбирая дороги, боком вылетел прочь. Августина горько расхохоталась ему вслед, сморкаясь в носовой платок. Глаза у нее стали красными. «Насморк совсем одолел», — пожаловалась она. Но Джордж видел, что принцесса просто плакала.